Глава 17. Милденхолл. Авиабаза КВВС Британии. Питер Сомерс поднял стволы пулемета вверх до упора и нажал гашетку. Короткая отдача Браунинга привычно сотрясала плечо. Пятая пуля была трассирующей. Зеленая искра пропала в сером небе. Он обернулся назад, поднял голову и показал Хорнеру большой палец. «Порядок». Тот кивнул, увеличил газ. Самолет, удерживаемый тормозами, завибрировал от сдерживаемой мощи двигателей. Сомерс прижал ларингофон. «Томас, как у тебя?» «В норме», – отозвался Шепард. «Ну, стало быть, дело за малым», – пробормотал Сомерс. «Слетать и вернуться». Штурман Харви Лин тронул его за плечо и кивнул на лейтенанта. Хорнер поманил Сомерса поближе. «Где твоя фляга?» «Лейтенант!» Сомерс сделал большие глаза. «Какая фляга? Нам вот-вот взлетать!» «Не морочь ни голову!» Лейтенант требовательно тянул к нему руку. Выругавшись про себя, Сомерс расстегнул куртку, достал флягу и подал ее к командиру. Такое уже бывало. Хорнер выливал пойло в окно и, возвращая пустую посудину, подмигивал. Мол, вдова Молли еще сделает. «Внимание, экипажи!» – раздался в ларингофонах знакомый голос командира Пирса. «Задание – отбомбиться по рейду и базе подлодок в Вильгельмсхафене». «Еху!» – завопил Шепард. «Заткнись, болван!» – рявкнул Сомерс. «Радиомолчание. Бомбить со средних высот. Повторяю, со средних. Хорнер, тебя касается в особенности», – продолжал Питерс. «Все, парни, с Богом!» Хорнер медленно отвинтил крышку фляги. Сомерс обреченно смотрел на него. Лейтенант облизал губы, приложился к фляге и сделал добрый глоток. Его передернуло. «Ух, хороша», – сказал он. «Питер, в следующий раз я еду в Редвуд с вами. На, держи». Он передал флягу Сомерсу. «Ну, господа, все помолились. Тогда вперед». Он отпустил тормоза, и железный герцог рванулся по полосе, буравя предрассветный сумрак конусами света. Примечание. Железный герцог. Прозвище герцога Верингтона, фельдмаршала, участника наполеоновских войн. Рассвет они встретили на высоте 5000 футов. А истребители БФ-110С-1, наведенные локаторами Вюрцбург, встретили их над островом Гельголанд, за 50 миль до цели. Вильгельмсхафен. Видман прибыл на пирс одновременно с началом воздушной тревоги. Хорь, скрипнув тормозами, остановился возле грузовика с 80-мм снарядами для орудия и 20-мм для зенитного автомата. Матросы в промасленных робах бегом таскали снарядные ящики по шатким сходням. Чуть в стороне стояли двое офицеров. Подойдя ближе, Видман узнал Ридмайера и Гюнтера Дана. Как всегда, немного щеголеватый Дан курил сигарету в янтарном мундштуке, лениво поглядывая на небо. «Привет, Гюнтер!» Видман пожал ему руку. «Давно прибыл?» «Часа полтора». «Торпеды?» «Разгружаем, как и приказано. Тебе интересно мое мнение по этому поводу?» «Нет. Где лодка Розы?» «Вон подходит», – кивнул Дан, обернувшись к бухте. Лодка капитан-лейтенанта Розы была в трех кабельтовых от места стоянки. «Какого черта он ковыряется?» – вскипел Видман. «Эрих, почему до сих пор не погрузили снаряды?» «Машина только что подошла», – пожал плечами старпом. «Так иди подгони людей». «Слушаюсь». Ридмайер козырнул и быстрым шагом направился к грузовику. «Плохое настроение?» – спросил Дан, аккуратно вытаскивая окурок из мундштука и заправляя в него новую сигарету. «Не спал ночь, только и всего». Сирены надрывались, заставляя матросов, загружающих снаряды, то и дело поглядывать вверх. «Как думаешь, сюда летят?» «Ну, если на Шилленхейм не отбомбятся, то значит к нам», – равнодушно заметил Дан. «Тебе что-нибудь известно о задании?» «Нет, сказали, что ты ведешь курс. Дождемся Розы. Давай поторопи своих парней, Гюнтер. Выход сегодня в ночь». Ну, значит, успеем без спешки. Дан зевнул, прикрывая рот рукой. Целый день впереди. Ридман досадливо огляделся. У меня от этого воя внутри все переворачивается. Расскажи, что в Киле? На Балтике работы нет, ходим в Северное море. Иногда кому-то везет выйти в атаку на какой-нибудь заблудившийся транспорт. Дан прищурился, поднеся ладонь козырьком к глазам. А вот и гости. Небо на западе, над Шелленхеймом, вспыхнуло разрывом зенитных снарядов. С опозданием донеслась стрельба зенитных орудий. «Гюнтер, выводи людей в бомбоубежище». Видман показал рукой на низкий бетонный вход подземелья. «Потом продолжишь разгрузку». «Слушаюсь». Дан небрежно козырнул и спеша направился к своей лодке. Команда во главе с Ридмайером бегом бросилась в укрытие. Грузовик отогнали под бетонный капонир. На лодке остались только дежурная вахта и расчет зенитного автомата. С него уже сдернули брезент, наводчик плюхнулся в кресло, привычно опробовал педаль боя, крутанул установку влево-вправо. Заряжающий вставил первую обойму длинных желтых патронов. Видман поднялся на козырёк рубки. Краем глаза он заметил, как лодка капитан-лейтенанта Розы на малом ходу двигается к пирсу. Ей еще оставалось пройти около Кабельтова. Чертыхнувшись, Видман поднес глазам бинокль. Отрегулировав резкость, он попытался разглядеть английские бомбардировщики. Сначала он ничего не увидел среди черных и серых разрывов снарядов. Затем в поле зрения попали все увеличивающиеся точки. «Раз, два, три», – считал он вражеские машины. «13, 14». Самолеты шли тремя группами. Одна заходила с моря, другая со стороны Эквардена, а третья взяла западнее и приближалась от Ардорфа. Видман оторвался от бинокля и осмотрел бухту. Палубы двух эсминцев, стоящих на бочках, были пусты. Чуть шевелились стволы зенитных орудий, сопровождая приближающиеся цели. На лодке Дана расчет зенитного автомата замер возле орудия. Сам Гюнтер в распахнутом плаще стоял на пирсе и продолжал курить, глядя на приближающиеся бомбардировщики. Казалось, стену зенитного огня не преодолеет не то что самолет, птица не проскользнет. Однако Виллингтоны, рассыпав строй, чтобы затруднить зенитчикам прицеливание, устремились в атаку. Рявкнули орудия, укрытые в капонирах по берегам бухты, захлебнулись лаем скорострельные автоматы. В работу по целям включились орудия эсминцев, звонко застучал автомат за спиной Видмана, рассыпались по палубе первые гильзы. На его глазах один самолет вдруг словно остановился в полете, встал на дыбы. На его месте вспух оранжевый шар вспышки, посыпались в море обломки фюзеляжа, плоскости. Еще один задымил, отвалил в сторону, сбрасывая бомбы куда попало. Но остальные рвались вперед. Взрывы на западной стороне бухты тряхнули воздух. Ударила в уши звуковая волна. Небо закрыли сплошные разрывы. Не было ни клочка чистого пространства, и все же каким-то чудом несколько английских машин легли на боевой курс. Винман определил это потому, как ровно летели Виллингтоны, прекратив противозенитный маневр. «Самоубийцы», – пробормотал он. Вот от фюзеляжей отделились капли бомб. В крыло одному из атакующих самолетов попало сразу два снаряда. Плоскость отлетела, будто крыло бабочки. Тяжелая машина, вращаясь, понеслась к заляпанным масляными пятнами в воде. Видман завороженно смотрел, как, кувыркаясь в полете, бомбы вырастают в размерах, и казалось, что их тупые носы нацелены прямо на его корабль, и лично на него, фрегатен капитана Кригсмарины Отто Видмана. Сцепив зубы, он продолжал стоять, глядя на приближающуюся смерть. Бомбы легли с недолетом, подняв фонтаны воды и ила с дна бухты. Две из них рванули возле подлодки капитан-лейтенанта Розы. Лодка выскочила из воды, закачалась, но, выпрямившись, продолжала движение. Ревя моторами, самолеты проносились над головой. Носовые пулеметные турели поливали причалы свинцовым дождем. Гюнтер Дан стоял, засунув руки в карманы распахнутого плаща и держа в зубах мундштук с очередной сигаретой. С вызовом смотрел на бегущую к нему по воде дорожку пуль от спаренных пулеметов. Всплески погасли возле самого причала. Видман судорожно вздохнул. Фаталист, чертов. Последний Веллингтон получил прямо в брюхо обойму 20-миллиметровых пуль. Видно было, как отлетают куски обшивки. Самолет резко клюнул носом, с воем врезался в портовые постройки. «Молодцы, парни!» – воскликнул Видман. Зенитный расчет, довольно улыбаясь, сгребал за борт стреляные гильзы. Внезапно лицо наводчика застыло. «Господин фрегатен-капитан!» Он протянул руку, указывая на что-то за спиной Видмана. Тут оглянулся. Шальной Веллингтон мчался над самой водой, заходя на стоящие на бочках эсминцы. Сделав горку, самолет на мгновение будто завис в воздухе. Словно в замедленной съемке раскрылись бомболюки, вывалившиеся из них бомбы понеслись вниз. Веллингтон лег на крыло, устремляясь к стоявшим у причала лодкам. «Огонь! Огонь!» – заорал Видман. Наводчик упал в кресло, бешено вращая маховики наводки. Заряжающий тыкал обоймой и никак не мог попасть в магазин. Внезапно один из эсминцев словно присел. Всплеск падающих бомб окружил его, взрыв на носу корабля подбросил вверх орудийную башню, повалил черный дым. Атакующий самолет летел так низко, что казалось, собирается таранить лодку. Наконец заработал зенитный автомат. В ответ ударили спаренные браунинги в носовой турели. Пули застучали по палубе, позади Видмана раздались крики, а он никак не мог оторвать взгляд от несущегося на него самолета. Веллингтон взмыл в небо над самой рубкой. Вихрь, поднятый винтами, сорвал с Видмана фуражку, отбросил на ограждение. Ему даже показалось, что он различил белые от ярости глаза стрелка-радиста. Эсминец горел, сильно накренившись на нос. Сирены воздушной тревоги смолкали одна за другой. Расплываясь в небе дымом от взрывов, в бухте плавали обломки сбитого самолета. Расчет лежал возле зенитного автомата. Заряжающий смотрел в небо, все еще прижимая к себе обоймы с патронами. Пулеметная очередь прошила ему грудь от горла до пряжки ремня. Наводчик уткнулся лицом в прицел. Под ним на палубе разлилась лужа крови. «Отто! Отто! Ты цел?» – крикнул с причала Дан. «Цел!» – пробормотал фрегатный капитан и, склонившись в люк, крикнул. «Вахтенный! Позвони, вызови медицинскую помощь на 8-й пирс! Еще не вышли в море, а уже потери!» – словно жалуясь самому себе, сказал Видман. В отсеках было пусто. Сквозняк шевелил края карты, разложенные на штурманском столике. Винман и Дан сидели в центральном посту. Вахтенного выгнали наверх, присматривать за ремонтниками, чинившими зенитный автомат. Корпус лодки подрагивал от ударов металла о металл. Сверху в рубку проникал запах сварки. Рабочие заваривали пробоины от огня английского самолета. Послышались голоса. Дан поднял голову с зажатыми в зубах пустым мундштуком. В центральный пост спустился Вернер Розе. Молодой, румяный, бодрый и щеголеватый. «Добрый день, господа!» – сказал он, снимая фуражку и располагаясь возле столика. «Как вам налет англичан? Надеюсь, я не заставил себя ждать?» «Не надейтесь, капитан-лейтенант, понапрасну!» – неприятным голосом сказал Винман. «Что с лодкой?» «А, ерунда!» – отмахнулся Розе. «Десяток пробоин, перебит привод рулей погружения. Всей работы на 3 часа». «Сварщики уже прибыли, и сейчас, одновременно с ремонтными работами, начинайте разгрузку торпед». Лицо капитана-лейтенанта вытянулось. «Что, все торпеды?» «Нет», – чуть-чуть помедлил, сказал Видман. «Оставьте 2 штуки. Лучше парогазовые. Также перевести на берег по 18 человек экипажа». «Что?» – одновременно спросили Дан и Розы. «Приказ адмирала, господа. Прошу к карте». Видман подождал, пока офицеры склонились над столиком, разглядывая карту и проложенный маршрут. «Нам предстоит группа из 3 лодок под моим командованием выдвинуться вот в этот район». Он обвел кружком точку возле побережья Норвегии. «Принять с танкера топливо, десант из 60…» «Помолчите, Роза. Десант из 60 человек. Скрытно подойти к архипелагу Новая Земля и высадить десант, по возможности поддержав его орудийным огнем. После выполнения десантом поставленных задач, принять его на борт и вернуться сюда, на базу. Это все. Вопросы? Предложение. Дан поднял вверх палец. Слушаю. До точки рандеву идем с полными экипажами. Там переводим их на танкер. Согласен. Еще что-нибудь? Связь? Коротко спросил Розе. Радиомолчание на всем протяжении маршрута. Связь с световыми сигналами. В крайнем случае по УКВ. Карту скопируйте. При погружениях я рекомендую курс и скорость. При потере контакта выходить в точку рандеву самостоятельно. Еще что-то? Давно мечтал походить на своей старушке во льдах, сказал, поднимаясь, Дан. Считай, что мечта осуществилась. Видман сложил карту, протянул ему. Скопируешь, передашь капитан-лейтенанту, он кивнул на Розе. Свободны, господа. Северное море. 150 миль юго-восточнее Грейт-Ярмута. Сомерс потрогал куртку в том месте, где во внутреннем кармане покоилась заветная фляга. «Скоро, теперь уже скоро». Он оглянулся на командира. Хорнер скосил на него глаза, подмигнул. «Хорошо сработали, Пит. Жаль, на лодке подарков не осталось». «Харви, видел, как вы с эсминец попали?» «Я видел, видел», – крикнул Шепард. «Я даже успел по нему из пулемета врезать». «Ну теперь-то он точно утонет», – усмехнулся Хорнер. Харви Лин, сидевший чуть сзади и сбоку от Сомерса, кивнул. «Да, похоже, мы не промахнулись». Сомерс посмотрел вниз, где под ногами, в 3500 футов, плескались волны Северного моря. Погода была ясная, лишь далеко на западе вставала темная гряда облаков, похожая на горные вершины. «Сколько наших сбили, не видел, Питер?» 3 машины на подходе, истребители и, похоже, 4 над бухтой, лейтенант». «Я видел, как один из 38-го эскадрона горел», – подал голос Шепард. «Чёрт побери», – воскликнул Хорнер. «И ещё на обратном пути сколько подловят». 3 таких вылета, – меланхолично сказал Лин. «И КВВС останется без бомбардировщиков». Помолчали, вспоминая прошедший бой. «Сколько нам до дома, штурман?» 40 минут до побережья, лейтенант. Ветер встречный». Солнце, поднявшееся уже достаточно высоко, грело сквозь плексиглаз, заставляя Сомерса щуриться. Даже странно, что в такой мясорубке Веллингтон не получил ни единой царапины. Может быть, дело было в том, что лейтенант начал противозенитный маневр чуть раньше остальных. Немного отстал от группы, и немецкие зенитчики успели расслабиться. А может, так получилось от того, что Хорнер наплевал на приказ командира и прижался к воде. Основная группа бомбардировщиков шла на средних высотах, и Веллингтон успел незаметно проскочить ниже разрывов снарядов к самой базе. «Что теперь гадать? Живы и слава богу», – решил Сомерс. «Лейтенант, справа самолет противника, заходит от солнца», – резанул уши крик стрелка. «Нет, 2 самолета. Это 110-й, лейтенант». Сомерс развернул турель, вглядываясь в безоблачное небо. Пара мистершмиттов падала на Веллингтон, используя любимую тактику всех истребителей – атака со стороны солнца. «Чёрт, откуда они здесь?» – выругался Сомерс. «Сэм, я их не достаю». «Свободные охотники, пусть Шепард поработает», – ответил Хорнер. «Томас, вывожу их на тебя». «Давно пора, командир», – откликнулся Шепард. Веллингтон завалился влево, заскользил вниз к серым волнам, разворачиваясь, чтобы подставить атакующие машины под пулеметы, прикрывающие заднюю полусферу. По плоскостям будто дробью прошлись. Истребители открыли огонь с дальней дистанции. Сомерс скрутил головой, стараясь разглядеть, что происходит сзади. «Чего молчишь, Том?» «Далековато они», – отозвался Шепард. «Не достать из браунингов». Снова частый стук по фюзеляжу. Хорнер бросил самолет в сторону, выходя из-под огня. Заработали пулеметы Шепарда. «Есть один, есть!» – закричал он. «Снижается! Питер, добавь!» Крик стрелка оборвался на полуслове. Сомас развернул пулеметы вниз до упора, увидел, как из-под Веллингтона вынырнул дымящийся БФ-110 и всадил в него длинную очередь. Он отчетливо увидел, как пули прошивают мистер Шмидт от кабины пилота до турели стрелка. Охотник завалился на крыло и, кувыркаясь, полетел навстречу волнам. Внезапно плексиглаз кабины разлетелся осколками. Что-то рвануло пулеметы из рук. Позади раздался сдавленный крик. На руки плеснуло чем-то красным и серым. Сомерс оглянулся. Серая тень пронеслась над Веллингтоном, на мгновение закрыв солнце. Лин свесился с кресла, удерживаемый в нем лишь ремнями. Вместо лица у него была каша из крови и осколков костей. Сомерс осторожно отодвинул штурмана, взглянул на лейтенанта. Из-под шлемофона Хорнера сбегала струйка крови. Он медленно перевел глаза на Сомерса и попытался улыбнуться. «Я в порядке, Питер». «Лин?» «Убит». «Шепард?» Сомерс прижал к шее ларингофоны. «Томас! Том! Стрелок!» Он взглянул на лейтенанта. «Не отзывается». «Как твои пулеметы?» – спросил Хорнер. Сомерс нажал на гашетку. Браунинги отозвались короткой очередью. Он попробовал прокрутить турель. «Турель не вращается. Развернешься, чтобы я его достал?» «Нет проблем. Он все равно не даст нам уйти». 110-й решил добить бомбардировщик. Развернувшись, он заходил почти в лоб израненной машине. Сомерс снова позвал стрелка. «Томас!» В ларингофонах царило молчание. «Эх, парень. – пробормотал Питер. «А как же карманы, полные звезд с неба для Эмили?» По лицу Хорнера бежала кровь. Он пытался смахнуть ее рукавом. «Питер, я ничего не вижу. Направляй меня». «Понял, Сэм. Чуть вправо. Вот так. Штурвал на себя». «Хорошо. Очень хорошо». Хорнер потянул штурвал, выводя железного герцога в лоб мистершмитту. Ветер сквозь разбитый блистер бил в лицо. Слезы кипели на глазах, мешая видеть. Сомерс моргнул. «Отлично, Сэм!» – крикнул он, нажимая гашетку. Мистер Шмидт стремительно увеличился в размере. Крылья и нос истребителя окутались вспышками выстрелов. 20-миллиметровые скорострельные пушки рвали в куски рвущийся навстречу бомбардировщик. Резко рванув машину вверх, пилот мистер Шмидта понял, что опоздал. В последний миг своей жизни он увидел, как Веллингтон задрал нос, словно стремясь сойти с врагом в рукопашный. Самолеты столкнулись, разбрасывая в яростной огненной вспышке плоскости, куски обшивки, двигателей, человеческие тела. Сергей Панкрашин, сопровождавший бомбардировщик от Вильгельмсхафена, проводил обломки до самой воды, напрасно надеясь, что кто-то выбросится с парашютом.